Клубок вопросительно колыхнулся, и Сварог сказал: «Вперед!» Клубок вел их среди скал весьма заботливо, с человеческим прямо-таки разумением, выбирая легкую для коней дорогу и задавая приемлемый темп. Смешно, но на это время Клубок и стал командиром, потому что самому Сварогу никак не подворачивалось оказии покомандовать. Вокруг было тихо и спокойно, и ничто живое больше не нарушало девственной чистоты небес своим внезапным появлением, и не попадалось более никаких монстров. И окружающую тишину никак не тянуло называть гнетущей. Самая обыкновенная тишина. Это покойное благолепие Сварога и раздражало больше всего. Он никогда еще не был в столь дурацком положении. Радоваться, что нет драки, что его люди целы и невредимы, и в то же время понемногу стервенеть от мирной тишины. Он даже оживился, когда, обогнув скалу, все увидели впереди на равнине что-то сверкнувшее металлическим блеском в лучах уже кренившегося к горизонту солнца, нечто протяженное, показавшееся бесконечным. Узкая сверкающая полоса пересекала равнину чуть наискосок, появляясь из-за горизонта и уходя за горизонт. Сварог долго смотрел на нее в подзорную трубу, перебирая сравнения и ассоциации. Озарение, как ему и полагалось, полыхнуло словно бы из ниоткуда. Только что его не было, и вот оно в голове, и удивляешься, как раньше до этого не додумался. «Рельсы в Хельстеде?» — проворчал Сварог себе под нос. «Более чем оригинально». Но это и в самом деле больше всего напоминало навехонький рельс, словно вчера проложенный, дабы подгадать к их визиту. Остальные молчали. Он понял, в чем дело. Спросил: «Кто-нибудь в жизни видел рельсы? Что, не узнаете? Вы же в подземелье, по-моему, насмотрелись вдосыт. Но их же должно быть 4». — пожал плечами Ливерлин. — Или, в крайнем случае, 2. — Я вам открою страшную тайну, — сердито сказал Сварог. — Иногда достаточно всего-навсего 1. Поезд удержится. Только не спрашивайте меня, почему. Я сам плохо представляю. Он ошеломленно помолчал. — Есть в Хельстеде какое-нибудь государство? — Что? — Ливерлин смотрел непонимающе. «Да не должно здесь быть никакого государства. Откуда ему взяться?» «Так все-таки нет или не должно быть?» «Послушай, сам я здесь не бывал. Из всего сумбура, что наградили вернувшиеся отсюда, удалось извлечь немного полезного, и никто еще не составил маломальски пригодного путеводителя. Но про государство не может быть и речи. Даже государство чернокнижников, магов, нечистой силы. Здесь только чудища и опасности. Да и кое-кто говорит о Хельстедском короле, но это еще не означает государство, согласись? — Согласен, — сказал Сварог. — Но перед нами несомненный рельс. Рельсы — пути сообщения, государство. — Если только это рельс, — сказала Мара. «Чертовски похож», — сказал Сварог. «Смотри, вон там». С той стороны, куда она показывала, появился движущийся предмет. Он словно парил над рельсом, мчался слева направо с приличной, но не столь уж безумной скоростью. Сварог торопливо вперился в подзорную трубу. Прямоугольная платформа, окрашенная ярко, весело, лимонно-желтой с синими разводами, вроде павлиньих перьев и белыми узорами. Там была еще надпись. Несомненная надпись с светло-малиновыми буквами, но прочитать ее на таком расстоянии не удалось даже в Сварогову сильную трубу. Целеустремленно, с постоянной скоростью, совершенно бесшумно, огражденная высокими синими перилами, платформа пронеслась к горизонту, за каковым и сгинула во всей своей загадочности. Загадка?